Глава 113. Несколько стихий. Видя, что асланца на арене начали подавлять, представители Абидана и Монораса пришли в восторг, особенно монорасцы. Так как их команды на данный момент уже являлись вылетевшими, все договоренности, заключенные в прошлом, больше не имели какой-либо силы. Принцесса явно недосягаема для неудачников, они могут только мечтать о ней. Зангиририк все еще приходил в себя после поражения. Его пример доказывал, что на этих SIG нет абсолютной силы, и какой бы ты славой ни обладал, она в итоге может оказаться всего лишь добычей для твоего противника. Тем не менее, пока еще было слишком рано говорить, кто победит в этом бою. Раз энергетические и физические атаки оказались бесполезными против Майя, остается еще один вариант — способности X. Рактилис, очевидно, также это прекрасно понимал. Единственное, чем этот человек может угрожать ему, это X-энергия. 6 стражников уже восполнили свой запас энергии, и если он сможет выстоять против способности X Линфена, то победа точно будет за ним. А этот Майя достаточно невозмутим. Вот асланцы и довыпендривались. Резервы энергетической стены бесконечны, и это очень большая проблема. Согласен. Можно сказать, что Рактили сейчас находится в непобедимом положении, остается лишь один вопрос. Способен ли он защититься от атак с использованием X-энергии? Лично мне кажется, что за столько лет Майя должны были найти решение этой проблемы. Люди постоянно учатся, но и Майя не глупцы. Способности X являлись единственной угрозой для их высокоранговых солдат, и если они не подготовились к подобному, то это покажет лишь их невежество. Руны на священном рыцаре сияли все так же ярко, однако от его щита уже не будет так много пользы. Во всяком случае, если Рактилис еще раз попадет по рыцарю своим энергетическим столбом света, от того и мокрого места не останется. Тем не менее, Линьфэн явно не находился в смятении из-за этого. На большом экране показали выражение лиц участников сражения. В кабинах мехов размещались видеокамеры, которые время от времени демонстрировали зрителям эмоции пилотов. И сейчас, хотя Линьфэн и оказался в затруднительном положении, его лицо все равно не выражало никакого напряжения. Вох! Духовная сила вырвалась из глубины священного рыцаря и распространилась во все стороны. Это была не симуляция, а режим настоящих сражений с трибунами на 100 тысяч человек, и все эти люди сразу же ощутили удушающую атмосферу, словно на них обрушился сам небосвод. Больше всего досталось тем, кто сидел в первых рядах. Ужасающе мощная духовная сила и была тем, благодаря чему солдаты земного ранга доминировали на реальных полях сражений. На лице Линьфэна появилась улыбка. Контроль над энергией Рактилиса действительно не то, что могут повторить люди. Вах! Священный рыцарь внезапно оторвался от земли и принялся парить над ней, а руны на его корпусе засияли с большей силой. Все, кто сидел в зоне для участников, уставились на большой монитор в ожидании информации, какой атрибут Линьфэна и каков уровень. Земной ранг – вторая ступень. Многие сразу же выдохнули, по крайней мере в пределах допустимого. Но хлоп! Рунический меч вдруг воспылал черным пламенем. Атрибут «Тьма»? Цвет пламени становился все более глубоким, что говорило о все большей концентрации энергии. Уголки рта Линьфэна расширились. Атака черного дракона! Вох! Черный меч рассек воздух и выпустил волну черной энергии. 6 стражников немедленно выдвинулись вперед, вставая на защиту своего создателя. Каждый из стражников, попав под удар, оказался разрезан, однако ни один так и не восстановился после этого. Благословение Цамны поднял правую руку. Из нее вылетел столб света. Бах! 2 силы столкнулись и произошел взрыв, после которого остаточные клочки черного пламени угодили по энергетической стене вокруг Рактилиса, вызвав волны ряби на ее поверхности. Священный рыцарь с тихим стуком опустился на землю, но лицо Рактилиса в этот момент все равно продолжало выражать озабоченность произошедшим, что говорило о его уязвимости перед такими атаками оппонента. На поле снова появились 6 энергетических стражников. Линьфэн не собирался останавливаться на достигнутом. Улыбка все не сходила с его лица. «Атрибут тьма принадлежит к старшим стихиям и может быть использован против всего. Отрицательная энергия способна нанести вред любому атрибуту, в том числе и обычной энергии, но, разумеется, есть и много других методов, чтобы противостоять ей». После этих слов вокруг священного рыцаря поднялась настоящая буря. «Вихревой ураган! Вох-вох-вох!» Рунический меч один за другим стал выпускать ауры клинка, и 6 стражников вновь поспешили прикрыть Рактилиса своими телами. Они все разлетались на части, тем не менее им удавалось защитить своего создателя. Линьфэн тем временем зашагал в сторону хрустальных доспехов бога солнца. Атрибут воздух, при достижении определенного уровня вращения, может наделить ужасающе разрушающей мощью. Энергетическое восстановление у марионеток занимает какое-то время, и, пожалуй, она не будет успевать при такой скорости получения повреждений». При этих словах трибуны взорвались овациями. «Это их капитан Линь Фэн». Но в зоне участников все еще было тихо. «Мать вашу!» Сначала атрибут тьма, потом воздух, и учитывая поведение Линь Фэна, у него в кармане есть еще козыри. Вох-вох! Еще две ауры клинка, и Рактилис оказался вынужден начать маневрировать. Однако на этом волны энергии не прекратились, они все летели и летели. Линь Фэну, очевидно, это почти ничего не стоило, но Рактилису явно приходилось несладко. Он был абсолютно уверен, что его энергетический щит выдержит, только вот выдержит ли его тело, если случится проникновение X-энергии? Через некоторое время хрустальному доспеху Бога Солнца ничего не оставалось, кроме как отойти от энергетической стены. Не мог же он начать взбираться по ней, как какая-нибудь ящерица. К тому же держаться за нее постоянно не было никакой нужды. Однако, когда Рактилис захотел вернуться, чтобы вновь создать своих марионеток, путь ему оказался уже отрезан. С громким хлопком перед энергетической стеной появилась огненная. Разумеется, Майя не испугался этого. Энергетическая защита его меха должна была защитить его от огня. Тем не менее, только хрустальный доспех Бога Солнца соприкоснулся с огненной стеной, как его тут же взрывом отшвырнуло в обратную сторону. Способы применения способности X зависят от понимания этой силы. В какой-то степени это можно назвать слиянием между микрокосмом человека и макрокосмом Вселенной. Обычно огонь подразумевает собой горение чего-либо. Однако если внести некоторые изменения в его структуру, то может получиться совершенно иная форма. Все-таки истинная сущность любой энергии – это бесконечные изменения. Добавим атрибут «воздух», и получится огонь, ветер и гром. Глаза Ван Джена уже проводили глубокий анализ этой огненной стены, которая в своей сути таковой вообще не являлась. Это было комбинированное умение из воздуха и огня, но контроль Линь Фэна поистине ужасен. Фактически, использовав две свои способности, он создал третью. Такой уровень манипуляции X-энергией едва ли возможен на второй ступени земного ранга. Обладатель как минимум трех способностей X и при этом мастер в комбинировании энергий – это действительно лидер молодого поколения Аслана. Ситуация на поле боя изменилась в мгновение ока. Находившийся только что в, казалось бы, в непобедимом положении Рактилис оказался под постоянным прессингом. Лишившись контакта с энергетической стеной, у Майи остались только его перемещение света и энергетические атаки, чего уже было недостаточно для подавления оппонента. Линь Фэн же демонстрировал ужасающий уровень понимания их способностей. Хотя он и не мог уничтожить противника, Рактилис теперь только и делал, что уклонялся от его ауру клинка. Таким образом, битва в какой-то степени зашла в тупик. Линь Фэну необходимо победить Рактилиса до того, как тот снова продемонстрирует всю мощь энергетических технологий своего народа, чего его священный рыцарь, пожалуй, не выдержит. Майя был примерно в таких же условиях. Доспех не мог защитить его от X-энергии, но и мех Асланца был весьма потрепан, чтобы спокойно защищаться от его атак. Все, что оставалось обоим, это дожидаться удобного случая. Кто первый его получит, тот и атакует в полную мощь. Шансы по-прежнему равны. Хоть скорость Трактилиса оказалась не очень подходящей для этого сражения, это не отменяло ее полезности. Да, его атаки с помощью перемещения света были бесполезны против священного рыцаря, однако для ускользания от ауру-клинка это умение было лучше не придумаешь. Что касается контратак, с его силой, чтобы восполнить энергию для своих дальних атак, ему было достаточно соприкоснуться с защитной стеной арены лишь на короткое время. В то же время, если X-энергия Линь Фэна только коснется его доспехов, это не нанесет ему урона, по этим причинам он начал отвечать выстрелами. Учитывая, что у щита священного рыцаря не осталось прочности, а бокс телепортации также уже был израсходован, малейшая ошибка Линь Фэна грозила оказаться последней. Внезапно обнаружилось, что два выходца из императорских семей вступили в борьбу на грани жизни и смерти. Обычные зрители еще не осознали этого, но тем, кто разбирался в сражениях, это было уже очевидно. При таком уровне сражающихся, защита мехов становится очень тонкой. Если кто-то попадет под прямой удар, это будет концом. Немногочисленные меры по обеспечению безопасности не успеют предотвратить смертельный исход. На большом экране вдруг показали премьер-министра империи Аслан. Кашавэнь выглядела абсолютно спокойной, но никто не осмеливался высказывать догадки по поводу того, что она испытывает в глубине души. Участники SIG прекрасно понимали сложившуюся обстановку. Духовная сила Линь Фэна не встретила никакого сопротивления, Однако в то же время она вообще не оказывала какого-либо влияния на Майя. То есть это было одновременно и преимуществом, и недостатком, потому что и тот, и другой могли спокойно атаковать и защищаться, ну или в данном случае уклоняться. При этом Рактилис имеет куда больше способов нападения, чем его товарищи по команде. Линьфэн также не обделён в этом плане. Оттого оба и осторожничают. Сейчас нельзя действовать бездумно, всё может решиться одной атакой изо всех сил. И учитывая силу обоих, такая атака будет действительно катастрофичной. Бом! Энергетический столб света не попал по цели, а угодил в землю и оставил после себя большую яму. Зрителям показалось, что при этом также затряслась вся арена. Вох, вох, вох! Уклонившись от выстрела оппонента, священный рыцарь немедленно выпустил ауры клинка. Перемещение света! Доспех бога солнца также стремительно сменил своё месторасположение и следом сразу же выпустил энергетическую сеть, вынуждая священного рыцаря вновь начать уклоняться. Стратегия Рактилиса была вполне ясна – измотать Линьфэна. Насколько бы ни были хороши его боевые навыки, рано или поздно он должен выдохнуться. Собственно, сам Линьфэн придерживался такой же стратегии. Невозможно бесконечно поглощать и преобразовывать энергию. У тела Майя должен быть предел. А значит, оставался только один вопрос – кто устанет первым? Тем не менее, козыри в руках ещё остались. Увернувшись от второй энергетической сети, Линьфэн незаметно для себя оказался рядом с энергетической стеной и... Внезапно из стены появилось два энергетических стража, которые сразу же набросились на него. Если бы они атаковали копьями, как раньше, то он бы, несомненно, смог увернуться. Но эти именно набросились и схватили рыцаря.